памяти Достоевского. Засыпая в гостинице, где вечереет рано, где в соседнем номере мучат гитару с пьяну, слишком ясно видишь, теряя остатки хмеля, ты такой же точно, как те, что давно отпели. Ты на том же лежишь в столе, за которым лепешку скомков пожирает безмозглый хронос своих потомков. Свернут в трубочку жесткий день, что плакат музейный, продираясь лазейкою, норкою муравейной, в тишине паучьей, где резок крахмальный шорох, каменеет время, в агатовых спит узорах, лишь в подземном царстве любови достигнуть дабы. Кантемир рыдает, слагая свои силлабы. Засыпая в гостинице с каменными полами, вспоминаешь не землю, не лед, океан и пламя, но ни сахару нет, ни сыру полночным мышкам. Удалась ли жизнь? Так легко прошептать, не слишком. Суетился, пел, утешался святою ложью, и гремел трамвай, как монетка в копилке Божьей. Был один роман, в наше время таких уж нету. Там герой, терзаясь, до смерти стремился к свету. Не за этой ли книжкой Паоло любил Франческу? Сквознячок тревожит утлую занавеску. Не за ней ли пасьянс шекспировский, составляя, неудачник-князь поминает свою Аглаю? Льется, льется безмолвных звезд молодое млеко, а вокруг него черный и долгий, как холст Эль Грека, на котором сереют рубахи, доспехи, губы, и воркует голубь, и ангелы дуют в трубы, и надежде еще блестеть в человеке детском, позолотой тесной на тонком клинке талецком. А еще полыхает огненным выход тихий для твоей заступницы, для ткачихи, по утрам распускающий бархат синий. Удалась ли жизнь? Шелестит над морской пустыней не ответ, а ветер, не знающий тьмы и веры, выгибая холщовый парус твоей триеры.